Глава 53. Время до следующего выходного пролетело с быстротой молнии. Преподы не давали скучать. Но при этом я помнила слова Раймунда о том, что меня ждет сюрприз. Помнила и нервничала с каждым днем все сильнее. Сюрпризы в исполнении Раймунда могли быть чем угодно, включая очередную живность из межмирового зоопарка. Но так как мне сказали, что в этот выходной свидания не будет, то я подозревала самую жуть. Знакомство с родителями своего будущего супруга. В самом деле, с сестрой и ее мужем он меня уже познакомил. Чем хуже родители? К выходному я успешно себя накрутила, да настолько, что в ответ на невинные замечания Лары зарычала. «Нервы кому-то пора лечить», — задумчиво произнесла Лара. «Пугать меня не надо». «И я не о тебе», — отрезала я. «Да чем он тебя напугал?» — удивилась Лара. «Сказал, что будет сюрприз. И не будет свидания, и все. Там ни слова не было о его родителях, официальном знакомстве и так далее. Ник, он высокородный дракон. Такие неделями готовится к знакомству с родней». Я промолчала. У меня не было ни малейшего желания что-то объяснять, доказывать, пытаться доказать свою правоту. Этот высокородный дракон уже привел меня к своей сестре без предварительной договоренности. Что мешало ему поступить точно так же со своими родителями? Правильно, ничего. Когда выходной открылся уже знакомый портал, я вошла в него с настроением «прикоснешься — убью». Раймонд окинул меня внимательным взглядом, считал мой настрой и неопределенно хмыкнул. «Если вы меня прибьете, адептка, то мой сюрприз не удастся», — иронично заметил он. Я ответила ему взглядом палача, но промолчала. «Сюрприз, сюрприз. Лучше спросил бы заранее, нужен ли мне этот сюрприз. Еще один портал, и мы внезапно выходим в очень знакомое место. Я бы даже сказала, невероятно знакомое». Я стояла напротив серой девятиэтажки, смотрела на нее и не могла поверить увиденному. «Что здесь происходит? Это же...» «Адептка, вы так и будете стоять на месте?» Вернул меня к реальности голос Раймонда. «Это же...» — пробормотала я недоверчиво. «Это...» «Да, адептка, это ваш бывший дом. Может, мы наконец-то пройдем внутрь? Поднимемся на нужный этаж?» Я удивленно моргнула. «Зачем поднимемся?» «Раймонд что, собирается увидеть место, где я жила в детстве? Но для чего?» Тем временем Раймонду надоело ждать, пока я выйду из ступора, и он решительно зашагал в сторону дома, преодолевая за несколько секунд сразу значительную часть расстояния до моего бывшего жилища. Пришлось идти за ним, причем идти быстро, так как шаг у Раймонда был немаленький. Именно здесь, в этом доме, в небольшой трешке, родители и вырастили нас с сестрами. Отсюда каждая из нас переехала в другое жилье. И здесь же мы собирались на семейные застолья. Попав в академию, я была уверена, что дорога на землю мне заказана. А значит, я никогда больше не увижу ни дом, ни родню. Как оказалось, я ошиблась. И теперь нам с Раймондом предстояло как минимум посетить саму квартиру. На земле был будний день, а значит, родители находились на работе. С этими мыслями я вслед за Раймондом зашла в лифт, привычно нажала на кнопку 6-го этажа. «Необычное устройство», — как ни в чем не бывало, произнес Раймонд, когда мы стали подниматься. «Надо будет выяснить способ его действия и повторить в нашем мире». Я промолчала. Сейчас, вернувшись на Землю, пусть ненадолго, я отчаянно не хотела, чтобы тот чужой мир становился нашим. Но если бы я произнесла это вслух, то однозначно Раймонд не понял бы меня. Ругаться с ним здесь и сейчас было бессмысленно. И потому я молча ехала в лифте, морально готовясь к встрече со своим прошлым. Лифт остановился. Двери раскрылись. Через несколько секунд мы стояли перед знакомой коричневой дверью. Как ни странно, Раймонд позвонил. И дверь сразу же открылась. А еще через несколько мгновений меня горячо обнимала мама. «Ника, детка!» Всхлипывала она, порывисто прижимая меня к себе. «Слава богу, ты жива!» Я слабо что понимала, и потому просто стояла на пороге, позволяя обнимать себя. Второй раз за последние несколько минут на меня накатило состояние ступора. Правда, глубоко в душе я начинала осознавать, что прибью одного наглого, высокомерного дракона за подобный сюрприз. Но пока что это были только ощущения. Они даже в мысли оформиться не успели. Понятия не имею, как меня втащили в квартиру. Все еще, находясь в ступоре, я смотрела на маму, папу, сестер, на знакомую обстановку. «Раймонд, сволочь! Я тебя точно убью! Мог бы хоть намекнуть! Прибью гада за молчание! Сюрприз он готовил, чтоб его!»